вечная радость. Не знаю чего, но чего-то я ожидал. Мои пальцы тряслись каждый раз, когда я открывал почтовый ящик. Я ходил к нему в понедельник. Ничего. Ходил во вторник и в среду. В четверг тоже ничего не было. Прошло 2,5 недели с тех пор, как я отправил свою книгу по почте, и вот зазвонил телефон. Я был уверен, что это мой сын. Я дремал на стуле, слюна стекала мне на плечо. Я вскочил, чтобы ответить: «Алло?» Но это была всего лишь преподавательница класса рисования. Она сказала, что ищет людей для проекта, который устраивает в художественной галерее. И подумала обо мне из-за моей, цитирую, «привлекательной внешности». Естественно, я был польщен. В любой другой момент этого хватило бы, чтобы потратиться на жареные ребрышки. «Так что?» «Какой проект?» — спросил я. Она сказала, что мне нужно будет просто сидеть голышом на металлическом стуле посреди комнаты. А потом, если соглашусь, а она надеялась, что я соглашусь, нужно будет окунуться в бочку с кровью кошерно зарезанной коровы и поваляться на больших белых листах бумаги, которые там будут приготовлены. Я, может быть, и дурак, но до ручки еще не дошел. Я готов далеко не на все. Так что поблагодарил ее за предложение, но сказал, что очень занят и по графику собираюсь сидеть истуканом и вращаться вместе с землей вокруг солнца. Она была разочарована, но, похоже, вполне меня поняла. Она сказала, что если я хочу посмотреть рисунки, сделанные с меня в классе, могу прийти на выставку, которую они устраивают через месяц. Я записал дату и повесил трубку. Я сидел дома весь день. Уже темнело, так что я решил выйти прогуляться. Я старик, но я все еще могу передвигаться. Я прошел мимо кафе «Зафи» и мимо мужской парикмахерской, и мимо «Белисов Коссара», куда иногда захожу за горячим бубликом субботними вечерами. Раньше тут бубликов не делали. Зачем? Заведение называется «Белисы». Значит, там должны быть белисы. Так что? Я пошел дальше. Зашел в аптеку и сшиб с витрины выставленный там лубрикант. И что? Я сделал это нечаянно. Когда я проходил мимо концертного зала, там висела большая афиша «Дуду Фишер». Дуду Фишер родился в 1951 году, известный израильский певец. «Вечером в это воскресенье. Купите билеты сейчас». «Почему бы и нет?» Я подумал. Я небольшой его поклонник, а вот Бруно любит Дуду Фишера. Я зашел и купил 2 билета. Особых планов у меня не было. Начало темнеть, но я шел дальше. Увидев Starbucks, я зашел и купил кофе, потому что мне хотелось кофе, а не за тем, чтобы кто-то меня заметил. Иначе я бы сделал из всего этого целое представление. «Дайте мне Grand Evento». Нет. «Большой Grand Evento». Нет, лучше «Чай Супер Grand Evento». А может, шорт-фреп? А потом для разнообразия разлил бы молоко. Но не в этот раз. Я налил молока, как нормальный человек, как гражданин мира, и сел в удобное кресло напротив мужчины, читавшего газету. Я обхватил чашку обеими руками. Было приятно чувствовать ее тепло. За соседним столом девушка с синими волосами склонилась над тетрадью, грызя ручку, а дальше сидел с мамой маленький мальчик в футбольной форме, и мама говорила ему множественное число слова «эльф», «эльфы». Меня вдруг захлестнула волна счастья. Было восхитительно чувствовать себя частью всего этого. Пить кофе, как нормальный человек. Я хотел закричать множественное число слова «эльф», «эльфы». Что за язык? Что за мир? Рядом с туалетами был телефон-автомат. Я полез в карман за 25 центами и набрал номер Бруно. 9 гудков. Девушка с синими волосами прошла мимо меня в туалет. Я улыбнулся ей. Удивительно. Она улыбнулась в ответ. На 10-м гудке он снял трубку. «Бруно?» «Да». «Разве не славно быть живым?» «Нет, спасибо. Я не хочу ничего покупать». «Я не пытаюсь тебе ничего продать. Это Лео. Слушай. Я сидел тут, пил кофе в Старбаксе. И вдруг меня словно что-то ударило». «Кто тебя ударил?» «Да послушай же». «Меня будто ударило. Как же хорошо быть живым». «Живым?» «Мне захотелось сказать тебе об этом». «Ты понимаешь, о чем я?» «Я хочу сказать, что жизнь прекрасна, Бруно. Жизнь — это красота и вечная радость». Последовала пауза. «Конечно, как скажешь, Лео. Жизнь — это красота». «И вечная радость», — сказал я. «Хорошо», — сказал Бруно, — «и радость тоже». Я ждал. «Вечная». Я уже собирался было повесить трубку, когда Бруно произнес: «Лео?» «Да». «Это ты про человеческую жизнь?» Я просидел со своим кофе полчаса и почти допил его. Девушка закрыла тетрадь и поднялась, чтобы уйти. Мужчина почти дочитал газету. Я прочитал заголовки. Я был малой частичкой чего-то большего, чем я сам. «Да? Человеческой жизни. Человеческой жизни». Потом мужчина перевернул страницу, и мое сердце остановилось. Там была фотография Исаака. Я никогда ее раньше не видел. Я собираю все газетные вырезки о нем. Если бы существовал фан-клуб Исаака, я был бы его президентом. 20 лет я выписываю журнал, где он иногда печатается. Я думал, что видел каждую его фотографию. Я рассматривал их 1000 раз, и что? Это была мне незнакома. Он стоял у окна. Подбородок у него был опущен, голова слегка наклонена на бок. Возможно, он о чем-то думал. Но глаза смотрели вверх, будто кто-то окликнул его как раз перед тем, как щелкнул затвор. Я хотел позвать его. Это была всего лишь газета, но я хотел прокричать изо всех сил: «Исаак, я здесь! Исаак, ты слышишь меня, мой маленький?» Я хотел, чтобы он взглянул на меня так, как он смотрел на того, кто только что отвлек его от каких-то мыслей. Но он не мог, потому что в заголовке было написано: «Исаак Морец, писатель. Умер в возрасте 60 лет». Исаак Морец, известный автор 6 романов, включая получивший национальную премию по литературе роман «Лекарство», скончался во вторник вечером. Причиной смерти стала болезнь Ходжкина. Ему было 60 лет. Романы мистера Морица отличают юмор, сострадание и надежда, которую его герои ищут среди отчаяния. С первого же романа у мистера Морица появились горячие поклонники. Среди них Филипп Рот, член жюри Национальной книжной премии 1972 года, которая была присуждена мистеру Морицу за его первый роман. В центре лекарства «Живое человеческое сердце, пылкое и страждущее», сказал Рот в пресс-релизе, объявлявшем победителя. Еще один поклонник мистера Морица, Леон Визелтир, говоря с нами сегодня утром по телефону из офиса New Republic в Вашингтоне, назвал мистера Морица одним из самых значительных и недооцененных писателей конца XX века. называть его еврейским писателем, — добавил он, — или, хуже того, писателем-экспериментатором, значит полностью игнорировать суть его гуманизма, выходящего за любые рамки. Мистер Морец родился в 1940 году в Бруклине в семье иммигрантов. Будучи тихим и серьезным ребенком, он заполнял тетради детальными описаниями сцен из собственной жизни. Одна из таких записей, в которой рассказывается, как он, 12-летний мальчик, оказался свидетелем избиения собаки бандой детей, позже вдохновила его на создание самой известной сцены в романе «Лекарство», где главный герой Джейкоб покидает квартиру женщины, с которой он только что впервые занимался любовью, и, стоя на морозе, в тени уличных фонарей, видит, как двое мужчин насмерть забивают собаку. В этот момент, потрясенный жестокостью физического бытия, в центре которого неразрешимое противоречие быть животным, страдающим от проклятия самосознания, и быть мыслящим существом, страдающим от животных инстинктов, Джейкоб изливает душу. И этот исступленный монолог размером в один абзац, растянувшийся на 5 страниц, журнал «Тайм» назвал одним из самых накаленных, незабываемых текстов в современной литературе. «Лекарство» не только обрушило на мистера Морица шквал хвалебных рецензий и завоевало национальную книжную премию, но и принесло ему всеобщую известность. В первый год после издания романа было продано 200 тысяч экземпляров, и книга стала бестселлером согласно рейтингу New York Times. Его следующие работы ждали с интересом, но когда спустя 5 лет после дебюта вышел сборник рассказов «Дома из стекла», мнения критиков разделились. Одни видели в книге новаторский подход. Другие, как, например, Мортон Леви в своей язвительной статье в «Комментари», назвали сборник неудачей автора. «Мистер Морец», — писал Леви, чей дебютный роман был интересен эсхатологическими размышлениями, здесь перешел к чистой капрологии. В его рассказах, написанных в рваном и порой сюрреалистическом стиле, действуют очень разные герои, от ангелов до сборщиков мусора. Голос мистера Морица зазвучал иначе в его третьей книге «Пой», написанной сжатым, упрощенным языком, о котором в «Нью-Йорк Таймс» написали, что он тугой, как барабан. В последних двух книгах писатель продолжал искать новые средства выражения, но основные темы его творчества оставались неизменными. В центре его произведений — страстный гуманизм и бесстрашное исследование отношений человека с Богом. У мистера Морица остался брат — Бернард Морец. Я сидел пораженный. Я думал о лице моего 5-летнего сына и о том, как я смотрел с другой стороны улицы, как он завязывает шнурок на ботинке. В конце концов ко мне подошел служащий Старбакса. В брови у него было кольцо. «Мы закрываемся», — сказал он. Я огляделся. Верно. Уже никого не было. Девушка с накрашенными ногтями волокла по полу метлу. Я встал, вернее, попытался встать, потому что ноги у меня подгибались. Работник Старбакса смотрел на меня, как на таракана, угодившего в шоколадное пирожное. Бумажная чашка, которую я держал, превратилась у меня в руке во влажный комок. Я протянул ее парню и пошел к выходу. Потом вспомнил про газету. Он уже бросил ее в мусорный контейнер, который катил по полу. У него на глазах я вытащил ее и отряхнул. Она была вся в крошках от пирожного. Я не нищий, так что я протянул ему билеты на Дуду Фишера. Не знаю, как я добрался до дома. Бруно, должно быть, слышал, как я открыл дверь, потому что через минуту спустился и постучался ко мне. Я не ответил. Я сидел в темноте на стуле у окна. Он продолжал стучать. В конце концов я услышал, как он шел к себе наверх. Прошел час или больше, и я снова услышал его шаги на лестнице. Он подсунул мне под дверь бумажку. Там было написано: «Жизнь — это красота». Я вытолкнул ее назад. Он снова сунул ее мне. Я вытолкнул, он сунул мне. Туда, сюда, туда, сюда. Я уставился на записку. «Жизнь — это красота». Я подумал, может, так и есть. Может, это подходящее определение для жизни. Я слышал, как Бруно дышит за дверью. Я нашел карандаш. Я нацарапал. И вечная насмешка. Я подсунул бумажку под дверь. Последовала пауза, пока он читал ее. Потом удовлетворенный пошел наверх. Возможно, я плакал. Какая разница? Перед рассветом я уснул. Мне снилось, что я стою на вокзале. Поезд приехал. Из него вышел мой отец. На нем было пальто из верблюжьей шерсти. Я побежал к нему. Он меня не узнал. Я сказал ему, кто я. Он покачал головой. «У меня только дочери», — сказал он. «Мне снилось, что у меня раскрошились зубы, что одеяло душило меня. Мне снились мои братья, и везде была кровь. Хотелось бы мне сказать, что мне снилось, будто я прожил жизнь с девушкой, которую любил. Или что мне снилась желтая дверь и широкое поле. Хотелось бы мне сказать, что мне снилось, как я умер, а среди моих вещей нашли мою книгу, и через несколько лет после смерти я стал знаменитым». «А что?» Я поднял газету и вырезал фотографию моего Исаака. Она была мятая, но я разгладил ее. Я положил ее в бумажник, в пластиковое отделение, специально для фотографий. Я несколько раз открывал и закрывал бумажник, чтобы посмотреть на его лицо. Потом заметил, что под тем местом, откуда я вырезал снимок, было написано: «Поминальная служба пройдет». Я не мог прочитать остальное. Мне пришлось вынуть фотографию и снова соединить с газетой. «Поминальная служба пройдет в субботу, 7 октября, в 10 утра в Центральной синагоге». Была пятница. Я знал, что мне не следует оставаться дома, и пошел на улицу. Мои легкие чувствовали воздух по-другому, мир выглядел по-другому. Все меняется. Снова и снова меняется. Ты становишься собакой, птицей, растением, которое вечно клонится влево. Только теперь, когда мой сын ушел из жизни, я понял, что жил, в общем-то, исключительно для него. Я просыпался утром, потому что он существовал, и еду на дом заказывал, потому что он существовал. И книгу свою я тоже писал, потому что он существовал, чтобы прочитать ее. Я поехал в город на автобусе. Я сказал себе, что не могу пойти на похороны собственного сына в измятых шматта, которые называю костюмом. Шматта — лохмотья, тряпки, рванина, идиш. Не хотела позорить его. Более того, я хотел, чтобы он гордился мной. Я вышел на Мэдисон-авеню и прошел по ней, смотря на витрины. Носовой платок у меня в руке был холодным и мокрым. Я не знал, в какой магазин зайти. В конце концов, просто выбрал тот, что приятно выглядел. Я потрогал материал пиджака. Ко мне подошел огромный шварцер в блестящем бежевом костюме и ковбойских ботинках. Я решил, что он собирается меня вышвырнуть. «Я просто трогаю ткань», — сказал я. «Хотите примерить?» — спросил он. Я был польщен. Он спросил мой размер. Я не знал, но он, похоже, все и так понял. Он оглядел меня, указал на примерочную и повесил костюм на крючок. Я снял одежду. Там было 3 зеркала. Я увидел те части своего тела, которые не видел годами. Несмотря на свое горе, я несколько секунд разглядывал их, потом надел костюм. Штаны были жесткие и узкие, а пиджак доходил почти до колен. Я был похож на клоуна. Негр с улыбкой отдернул занавеску. Он поправил костюм, застегнул пуговицы и повернул меня кругом. Мы оба посмотрели в зеркало. «Сидит как влитой», — провозгласил он. «Если хотите», — сказал он, слегка собирая сзади материю, — «мы можем здесь ушить. Но это не нужно. Выглядит так, будто специально на вас шили». Я подумал, что я понимаю в моде. Я спросил его о цене. Он залез в карман моих брюк и поискал что-то рядом с моим тухисом. Тухис — задница, идиш. «Этот стоит 1000», — объявил он. Я посмотрел на него. 1000 чего?» — спросил я. Он вежливо посмеялся. Мы стояли перед 3 зеркалами. Я складывал и разворачивал свой мокрый платок. Наконец собрался с духом и быстро вытащил трусы, застрявшие между ягодицами. Для этого должно быть специальное слово. Однострунная арфа.